12 членов коллегии присяжных заседателей что-то сосредоточенно писали на грифельных досках. «А что они пишут?» — шепотом спросила Алиса у Грифона. «Ведь пока суд не начался, им нечего записывать». «Они записывают, как их зовут», — прошептал в ответ Грифон. «Вдруг во время суда забудут». «Вот глупые!» — громко вознегодовала Алиса, но поспешно умолкла, потому что король надел очки и стал высматривать, кто это сказал. А белый кролик воскликнул. «Тишина в зале!» Алиса была далеко от присяжных, но увидела, что все они пишут на своих досках «вот глупые», так ясно, словно стояла у них за спиной. Больше того, она сумела сообразить, что один из них не знает, как это пишется, вместе или отдельно, и спрашивает об этом у соседа. «Хорошенькая почкотня будет у них на досках к концу заседания», — подумала она. У одного из членов коллегии грифель отчаянно скрипел. Уж, конечно, Алиса этого не вынесла. Обошла зал, стала позади присяжного, улучила момент и выхватила у него грифель. И так быстро, что бедный крошечный заседательчик, это был ящерица Билли, так и не смог сообразить, куда эта штука девалась. После долгих и напрасных поисков ему пришлось до самого конца заседания писать на доске пальцем. Толку от этого было очень мало, так как следов на доске палец не оставлял. «Глашатай, прочти обвинение», — сказал король. Белый кролик трижды дунул в трубу, развернул свиток и прочел следующее. «Королева королю, да, напекла пирожных блюда, а валет, подмигнул, и блюда нет». «Ваше решение», — обратился король к присяжным. «Стойте, стойте», — торопливо вмешался кролик. «До этого еще очень далеко». «Где первый свидетель?» — спросил король. Белый кролик троекратно дунул в трубу и провозгласил: «Первый свидетель!»